Параграф 2. Пути утверждения капитализма. Западная Европа, Россия, США. Как уже говорилось, будущее той или иной страны зависело прежде всего от того, насколько активно она вливалась в процесс модернизации, насколько быстрым темпом шло в ней становление капитализма. Отсюда происходило своеобразное перераспределение сил в мире в целом и внутри западноевропейской цивилизации. Капитализм и модернизация провели еще более четкую, чем прежде, разграничительную линию между Западом и Востоком. В эту эпоху окончательно определилось превосходство Запада над некогда могучим соперником. Развитие России, несмотря на сильное восточное начало, проявлявшееся в самых разных сферах ее исторической жизни, к XVIII веку сближалось с западным вариантом. Еще один центр модернизации и капитализма появился в североамериканских английских колониях. Внутри западноевропейской цивилизации наметились различные градации, разделившие ее с точки зрения успехов в развитии капитализма и модернизации на центр и периферию. На уровень передовых стран вышли Голландия, Франция и Англия, где сложились благоприятные или относительно благоприятные условия для разрыва с традиционализмом. Германия, Испания, Италия, Скандинавия оказались вытесненными на периферию. Но и страны, относящиеся к центру, развивались несинхронно, не одинаково. Достигнутое первенство было трудно удержать, ибо новая эпоха требовала постоянных новаций, гибкости политических и экономических структур. Периферия Западной Европы. Состав периферии может вызвать удивление. Ведь в нее вошел не только скандинавский регион, который всегда развивался с опозданием, но и Германия, Италия, Испания, страны, в которых довольно рано началось формирование буржуазных отношений. Особенно невероятна метаморфоза, происшедшая с Италией, родиной капитализма. Что же вызвало такую перемену в судьбе некогда сильных европейских держав? Некоторые из них вступили в новую эпоху при неблагоприятных внешних и внутренних обстоятельствах. Германия пережила опустошительную 30-летнюю войну 1618-1648. Ганзейский торговый союз потерпел фиаско, потому что на Балтийском море хозяйничали сильные соперники – шведы и голландцы, а это вело к ослаблению ранее процветавших немецких городов. Отрицательные последствия вызывала и политическая раздробленность. Государственное образование, носившее громкое название «Священная Римская империя германской нации», состояло из огромного количества княжеств, вполне самостоятельных и слабо связанных друг с другом. Многочисленные пошлинные сборы, которые должны были выплачивать купцы, переезжая из одного княжества в другое, осложняли складывание единого национального рынка. В столь же трудном положении оказалась и Италия. Как и Германия, она состояла в то время из множества независимых государств. Лишенная государственного единства, почти вся Италия стала жертвой королевской династии испанских Габсбургов, которые втягивали страну в бесконечные разорительные войны, причем вели их на итальянской территории. После 1700 года, когда пересеклась линия испанских Габсбургов и началась война за испанское наследство 1701-1714, на Италию стали претендовать австрийские Габсбурги. Обосновавшись на севере страны, они открыли следующую серию войн с новой испанской династией бурбонов, которые закрепились на юге. Помимо этих внутренних неурядиц, Италия, истощенная войнами, потеряла прежнее лидерство в средиземноморской транзитной торговле. В XIV-XV веках оно было основой для расцвета городов-республик. Теперь торговые пути переместились на океаны, а на Средиземном море разбойничали турецкие и североафриканские пираты. Итальянских купцов стали вытеснять голландцы, а потом англичане и французы. Но самым большим препятствием на пути к модернизации были феодальные отношения, надолго задержавшиеся в странах периферии. Нередко сохранению старых порядков содействовала королевская власть. Деревня во всех странах европейской периферии оставалась феодальной. На крестьянах по-прежнему лежал тяжкий гнет многочисленных поборов и повинностей. Арендная плата была высокой. В Италии, например, она доходила до 1/2 и даже до 2/3 урожая и часто взималась в натуральной форме. Настоящим оплотом крепостничества стала Восточная Германия. У тамошних феодалов оставались очень широкие права над личностью крестьянина. Ориентируясь на товарное производство, они возрождали барщину, давно забытое в передовых странах Европы явление. Большая часть крестьянства периферийных стран вела полунищенское существование, не имела возможности повысить производительность сельского труда, но и не отрывалась от земли. В результате зарождавшаяся промышленность не обеспечивалась свободными рабочими руками. Буржуазия была слаба, не консолидирована и слишком зависима от властей, чтобы претендовать на политическую власть. Опорой старых порядков в Испании и Италии стала победа контрреформации. Католическая церковь не просто отстаивала свои прежние позиции в государстве, но и утверждала старую систему ценностей. Особенно мрачная обстановка царила в Испании, где продолжала свирепствовать инквизиция и горели костры, на которых сжигали еретиков. В Германии идеи реформации сохранили свое влияние, но только в виде лютеранства, учения, в котором отразилась дворянско-бюргерская идеология. Кальвинизм, который нес в себе дух и этику капитализма, здесь не распространился. Таким образом, практически во всех областях жизни стран периферии законсервировалось Средневековье, а вместе с ним и структуры феодализма. Только во второй половине XVIII века в Италии, Испании и Германии стали появляться крупные мануфактуры и капиталистические фермы. Но медленный темп развития был уже задан, и преодоление дистанции, отделявшей периферию от центра, требовало много времени и усилий. Россия и США. Страны молодого капитализма. Русский путь модернизации. В России процессы развития капитализма и модернизации во многом определялись той политикой, которую проводил абсолютизм. Уже во второй половине XVII века при царе Алексея Михайловича, годы правления 1645-1676, начались первые, хотя и робкие, попытки оказывать содействие национальной торговле и промышленности. XVII век был также переломным в смысле освобождения от диктата византийского культурного влияния и обращения к опыту Запада. Кульминацией этого процесса явилась, конечно, эпоха Петра I, годы правления 1682-9, 1725, царя-преобразователя, который нанес серьезный удар по традиционализму. Комплекс реформ, охватывавший многие, хотя и не все, сферы жизни, казалось, должен был заложить прочную основу для модернизации страны и утверждения капитализма. Подчинение церкви государству, введение табели о рангах, способствовавшей социальной мобильности, активная протекция национальной промышленности и торговли, забота об образовании и просвещении страны, ломка традиционных устоев быта и норм поведения такой обширной программы, реализуемой сверху, не знала, пожалуй, ни одна западноевропейская страна. При этом подражание Западу, в котором часто упрекали и упрекают Петра I, было отнюдь не главной целью, а имело лишь утилитарное, прикладное значение как способ модернизировать Россию. Подтягивание России к модели передовой державы, сильное экономически и в военном отношении, конечно, имело первостепенное значение в условиях битв, которые разыгрывались между модернизированными и традиционными странами. Много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы. Но грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода. Хомяков. О старом и новом. 1839 год. Однако реформы Петра I, проводившиеся в жизнь варварскими методами, до предела обострили конфликт между государством и обществом. Демократизация политической жизни не была осуществлена. Государственная власть еще раз подтвердила и в очень резкой форме издавна заявленные ею претензии на роль своеобразного катализатора цивилизационного процесса. А общество еще раз получило возможность убедиться в том, что к нему относятся как к пассивному материалу для исторических экспериментов. Не случайно впоследствии славянофилы писали о резко обозначившемся в ту эпоху расколе, о пропасти, отделившей власть от народа. Однако помимо сопротивления массового сознания существовал более важный источник внутренних противоречий. Борясь с традиционализмом, русский абсолютизм укреплял главную его основу – крепостную зависимость значительной части населения. Реформы вели страну в двух, в сущности, противоположных, взаимоисключающих направлениях. Это проявилось уже в Петровскую эпоху, но и преемники великого реформатора продолжали начатую им линию модернизации на основе традиционализма. Поэтому развитие промышленности в России шло весьма своеобразным путем. Проблема рабочих рук решалась за счет труда крепостных. На протяжении 17-18 веков правительство переводило на положение крепостных все новые и новые категории крестьянства, ужесточало личную зависимость от государства даже посадских людей. На этом пути Россия достигла значительных успехов. К концу 18 века в стране было уже около 2000 мануфактур, в основном централизованных. Среди них немало было тех, которые создавали в своих поместьях дворяне и на которых работали приписанные к ним крестьяне. Росла сеть рассеянных мануфактур. Россия вышла на первое место в Европе по производству чугуна, экспортировала на Запад черные металлы, активно торговала со странами Востока. Однако материальная база, социально-экономическая основа для развития капитализма оставалась очень ограниченной, и во многом именно это определило противоречивость развития страны в XIX веке. Американское чудо. В североамериканских английских колониях капитализм едва ли не с самого начала их существования получил большие возможности для развития. Первые поселения британских колонистов появились в Северной Америке лишь в начале XVII века, но численность населения росла быстрыми темпами. За первой английской волной эмиграции последовали другие. В будущее США стали приезжать немцы, голландцы, швейцарцы и французские гугеноты, превращая колонии в огромный этнический котел. Уже в первой половине XVII века в северных колониях, прежде всего, начали появляться города, будущие центры промышленности и торговли. Домашнее ремесло еще долгое время сохраняло свое значение, но в 1640-х годах возникли первые мануфактуры, развивалось судостроение. В Нью-Йорке и Пенсильвании появились железоплавильные печи, и вскоре производство железа увеличилось настолько, что это стало беспокоить английские власти. И все-таки на первых порах североамериканские колонии жили прежде всего за счет сельского хозяйства, в котором были заняты 9/10 населения. Английские короли пытались насадить за океаном феодальные отношения. Раздавали своим приближенным земли, жаловали хартии, согласно которым землевладелец мог отдавать свои земли зависимым держателям. Однако развитие колоний пошло по иному, гораздо более прогрессивному пути. Только в богатых, работающих на внешний рынок южных колониях долго сохранялось плантационное хозяйство, основанное на арабском труде. На севере распространялось фермерство, то есть утверждался капиталистический путь развития сельского хозяйства. Этому способствовали огромные неосвоенные пространства земли. Уход на Запад был способом решения споров между арендаторами и землевладельцами. Беднейшие колонисты захватывали свободные земли, причем, как правило, делали это самовольно и становились независимыми собственниками земли. В политической жизни колонисты также проявляли большую активность. Разрыв с метрополией был, в общем, предопределен с самого начала, так как ориентация на автономность возникла очень быстро. Власть концентрировалась в руках губернаторов, которые назначались английским правительством, однако при них были советники, как правило, из числа колонистов, которые отстаивали местные интересы. Большую роль играли органы самоуправления, собрания представителей колонии и легислатуры, законодательные органы. Чиновники из метрополии были ограничены в своих действиях. За их финансовой политикой осуществлялся строгий надзор. В результате еще задолго до революции в Северной Америке сложилась особая духовная атмосфера, поражавшая прибывавших за океан европейцев. В впервые прибывший в Америку европеец кажется ограниченным в своих намерениях, равно как и в своих взглядах. Но очень скоро он сменяет масштаб свой. Едва вдохнув наш воздух, он строит новые планы и пускается в предприятия, о которых и не помышлял в своей стране. Ему кажется, что он воскресает. Из воспоминаний французского аристократа Сен-Жана Крефкера, приехавшего в североамериканские колонии в 1759 году. Это ощущение свободы и больших возможностей для самореализации личности стало важнейшей основой для складывания американской нации. Американская революция, устранившая слабые ростки феодализма в колониях и порвавшая с диктатом метрополии, открыла в конце XVIII века путь для быстрого наращивания потенциала модернизации. Конечно, США заметно отставали от передовых европейских стран, но новое государство обладало хорошей основой для развития капитализма. Почему же произошло американское чудо? Некоторые исследователи склонны объяснять это тем, что первыми поселенцами были по преимуществу пуритане, носители капиталистического духа. Действительно, преследуемые на родине правительством, английские кальвинисты переселялись в Америку целыми общинами. Нет сомнений в том, что на первых порах они сыграли роль своего рода стержня в экономической, политической и культурной жизни колоний. Но не менее важными были и другие факторы. Колонисты принесли с собой демократические традиции, которые веками вырабатывала английская парламентская система. Усвоив еще на родине передовые методы хозяйственной деятельности, они имели возможность внедрять их на новой почве, где феодальные отношения не имели глубоких корней. Россия и североамериканские колонии позднее, чем сильнейшие страны Западной Европы, вступили на путь капиталистического развития. Поэтому они, естественно, отставали от Англии, Голландии и Франции. Но темпы их роста и потенциальные возможности были велики. Это и позволит им сделать в XIX веке огромный рывок вперед. Однако уже в XVIII веке между Россией и будущими США проявилась существенная разница. В североамериканских колониях, в отличие от России, несмотря на многочисленные трудности, неосвоенное пространство, зависимость от метрополии и так далее, не было препятствия для развития в виде сохранившихся феодальных отношений. Европейский центр. Среди трех наиболее передовых стран Европы классический вариант утверждения буржуазных отношений осуществился в Англии. Английская модель развития капитализма была самой быстрой, самой полной, пожалуй, наиболее жестокой. Рассматривая ее как своего рода образец, сравнивая ее с вариантами развития Франции и Голландии, мы можем выяснить, почему именно Англия захватила в конце XVII-XVIII веке лидерство. Важную роль здесь сыграло то, что полем деятельности для английского капитализма был не только город, но и деревня. В других странах именно деревня, основной оплот феодализма и традиционализма, сдерживала переход к новому. В Англии наоборот. В деревне концентрировалась база для важнейшей в XVI-XVII веках отрасли промышленности сукноделия. Это была уникальная ситуация, которая дала свои плоды. Во-первых, большая часть дворянства стала заниматься предпринимательской деятельностью, создавала овцеводческие фермы, иначе говоря, обуржуазивалась, увеличивая число заинтересованных в ломке традиционных структур и, прежде всего, в использовании наемного труда. Во-вторых, феодалы, реализуя свои права на землю, изгоняя с нее держателей крестьян, создавали армию пауперов, людей, которым не оставалось ничего иного, как стать вольнонаемными рабочими. Это обеспечивало важнейшие условия для развития капитализма. К середине XVIII века в Англии класс крестьянства, как мелких производителей, исчез. Законы правительства, получившие название кровавых, содействовали этому процессу. Бродяг и нищих ждали суровое наказание. Разорившихся крестьян можно было в принудительном порядке отправлять на предприятия. Кроме того, благодаря рано происшедшей буржуазной революции, государственная структура уже во второй половине XVII века была кардинальным образом перестроена в интересах новой экономики. В Великобритании промышленности совершенно нечего опасаться. Если она и не пользуется полной свободой, то тем не менее так же или более свободна, чем в любой другой части Европы. Смит, английский экономист, о возможностях развития капитализма после революции. Правда, и до революции английские короли поощряли промышленность и торговлю. Но их действия далеко не всегда были последовательными. Многое зависело и от личности монарха. После победы революции монархия была реставрирована, но абсолютизм навсегда закончил свое существование. Согласно Биллю о правах, 1689, Англия стала конституционной монархией, в которой власть концентрировалась преимущественно в руках парламента. Король не мог без его согласия отменять или принимать законы, назначать налоги, иметь свое постоянное войско. Депутатам гарантировалась свобода слова. Провозглашалась свобода выборов в парламент. Буржуазия получила доступ к политической власти и, следовательно, к непосредственному управлению обществом. Хотя страна еще только оправлялась от революционных переворотов и длительных гражданских войн, в ней успешно развивалось кораблестроение, сукноделие, производство пороха и бумаги, добыча угля, по которой уже в конце 17 века Англия вышла на первое место в Европе. Быстро увеличивалось число торговых компаний, крупных централизованных мануфактур, предшественниц фабрик. Правда, в то время Англия еще уступала Голландии, но в XVIII веке расстановка сил стала иной. Своими победами Англия была обязана не только революции политической, не только активному развитию собственной промышленности, но и революции в технической мысли. Как никакая другая европейская страна, Англия была богата техническими изобретениями и людьми, которые умели их использовать. В 1760-е годы она первой вступила в эпоху промышленного переворота и сразу же совершила еще один мощный рывок вперед, оставив далеко позади Францию и Голландию. В 1771 году предприниматель Аркрайт построил первую фабрику, на которой использовалась предельная машина, приводившаяся в действие водяным колесом, а через 20 лет в Англии было уже 150 фабрик. В 1780-е годы Уатт изобрел паровую машину, которая стала, по выражению Маркса, универсальным двигателем крупной промышленности. Началась новая, промышленная фаза развития капитализма. Победоносное шествие капитализма, естественно, имело свои издержки. В то же время еще трудно было предугадать, что новые отношения должны повысить уровень благосостояния общества. Напротив, крестьянство лишалось земли и разорялось. Законы, преследующие люмпинов, были абсолютно варварскими. Рабочий день на фабриках длился по 14-16 часов. Падало значение квалифицированного труда, а это означало разорение мелких ремесленников. Безжалостно использовался дешевый детский и женский труд. Неудивительно, что рабочие ломали машины, и у многих государственных деятелей той эпохи, особенно в странах периферии, столь быстрые и резкие трансформации вызывали сомнения. Так германский император Фридрих II с опаской отзывался об использовании машин. Тогда очень большое количество людей, до сих пор кормившихся от придения, лишилось бы куска хлеба. Это совершенно не может быть допущено. Однако остановить развернувшиеся процессы было невозможно, и страны, в которых они шли медленнее, неизбежно оттеснялись более сильными противниками. Так произошло с Голландией, первой европейской страной, в которой капитализм одержал победу над старым строем, родиной самой ранней буржуазной революции. Голландия. Еще в конце XVI века Голландия пережила крупнейший политический переворот. Историки приравнивают его к революции, хотя по форме это было национально-освободительное движение против испанской царствующей династии Габсбургов, которым принадлежали Нидерланды. Связь с испанскими монархами не была слишком прочной. В стране сохранялись генеральные штаты, а правил ею статхаудер, штатгальтер, наместник испанского короля. Но чужеземное владычество давало о себе знать. Габсбурги насаждали свои законы и порядки, преследовали протестантов. А во второй половине XVI века король Филипп II пытался проводить в Нидерландах суровую налоговую политику, пагубную для экономики. В стране нарастало национальное освободительное движение, а в 1581 году мятежные генеральные штаты приняли акт о низложении Филиппа II. Так были заложены основы нового государства — Республики Соединенных Провинций. В нее вошли северные провинции, в то время как южные, несмотря на упорную борьбу, оставались под властью Испании. Правда, политические структуры не были сломаны столь кардинально, как впоследствии в Англии. Во главе государства республики по-прежнему стояли статхаудеры из царствующего дома Оранских Нассау, которые превратили свой сан в наследственный. Буржуазия была представлена в Генеральных Штатах, но в целом доступ к власти был для нее затруднен. И все-таки принятые в ходе революции меры, отмена испанских законов, реформы бюрократического аппарата, утверждение кальвинизма как официальной религии, создали благоприятные возможности для развития капитализма. Соединенные провинции славились своей текстильной промышленностью, судостроением, молочным животноводством, но главным источником богатства в XVI-XVII веках была посредническая торговля. В те времена, по свидетельствам современников, все гавани и каналы были заполнены судами. Голландских купцов, которые захватили в свои руки почти всю торговлю между странами Южной и Северной Европы, называли морскими извозчиками. Теперь Голландия извлекла свою пользу из продуктов всего мира. Она выступала посредником между потребностями восточных и западных стран на соседних морях. Каждый дом сделался школой судоходства. Ранке, немецкий историк, XIX век. Голландия царила на морях. Не удовлетворяясь европейскими рынками, голландские купцы устремлялись в колонии Испании и Португалии, оттесняя своих соперников. В XVII веке Голландия, ставшая самой богатой страной Европы, превратилась в международный финансовый центр. Амстердамский банк и биржа приобрели общеевропейское значение, и не только экономическое. Должниками Амстердамского банка были многие иностранные правительства, как и правительство Голландии, поэтому финансисты получали возможность негласно влиять на внешнюю и внутреннюю политику европейских держав. Но это процветание, основанное преимущественно на торгово-денежном капитале, оказалось непрочным. Промышленность развивалась, но слабо. Не преуспела Голландия и в области технических изобретений. В результате во второй половине XVIII века Голландия, в недавнем прошлом образцовая капиталистическая страна, уступила место Англии, и не только по уровню развития промышленности. Англия, ставшая мощной морской державой и постепенно набиравшая силу Франция, превратились в серьезных соперников Нидерландов на море. Франция. Развитие капитализма во Франции было гораздо более замедленным, чем в Англии и Голландии. Это объяснялось тем, что революционная ломка феодальных структур произошла поздно, в конце XVIII века. На протяжении XVII-XVIII веков капитализм постепенно возревал в рамках старой системы без тех глобальных потрясений, которые выпали на долю Англии. Французская деревня была мало затронута буржуазными отношениями. Капиталистические фермы, ставшие в Англии XVIII века обычным явлением, во Франции были редкостью. В основном они группировались вокруг крупных промышленных центров. За исключением этих небольших островков капиталистического хозяйства во французской деревне сохранялись прежние синьориальные отношения. Однако под их покровом медленно формировался новый уклад. Этот процесс облегчался тем, что крестьяне были лично свободны и обладали большой хозяйственной самостоятельностью. Расслоение крестьянства шло весьма активно, но благодаря различным формам аренды и субаренды беднейшая часть крестьян не лишалась земли окончательно, как это было в Англии. Настоящий аграрный капитализм, хозяйствование по-новому на английский манер были еще редки во Франции, но дело шло к тому. Люди стали верить в землю как источник прибыли, верить в действенность новых методов ведения хозяйства. Брудель. Игры обмена, 1979 год. Что касается феодалов, то они не торопились встать на путь предпринимательства. Более того, во Франции такого рода деятельность все еще считалась недостойной дворянина. Французы, ездившие в Англию, с удивлением писали об аристократах, не гнушавшихся заниматься коммерцией. Крупное купечество формировалось прежде всего в приморских городах, в Марселе, Нанте, Бордо, Дьеппе, так как внутренний рынок еще не давал больших возможностей для сбыта. Выгоднее было заниматься внешней торговлей с Испанией, Италией и колониями. Французские буржуа, не получившие пока твердых гарантий от государства, предпочитали приобретать землю, превращаясь во владельцев феодальной ренты. Буржуазия охотно покупала и должности, ибо положение чиновников, людей мантии, казалось более привлекательным, чем рискованное предпринимательство. Наконец, буржуа часто становились рантье, то есть покупали ценные бумаги и жили на проценты с них. Приток капитала в производственную сферу был небольшим. Политика меркантилизма, которую вел французский абсолютизм, продолжала оставаться важнейшим стимулятором в развитии капитализма. Большую роль здесь сыграл Кольбер, министр финансов Людовика XIV. Под его покровительством создавались крупные мануфактуры, стало развиваться судостроение, были основаны Вест-Индская и Ост-Индская торговые компании. Франция приняла участие в переделе мира, хотя значительно уступала по силе своим соперницам Англии и Голландии. Итак, уже в XVII-XVIII веках среди стран, вступивших на путь капитализма, началась конкуренция. Чтобы занять лидирующее положение, требовалось прикладывать большие усилия. Многое зависело от успешного развития торговли, а главное – своей промышленности, от умения производить товар с наименьшими затратами, пользоваться различными нововведениями, техническими усовершенствованиями. И, разумеется, экономический рост был напрямую связан со степенью политической модернизации. Наибольшие возможности открывались перед странами, где буржуазия получила доступ к власти, где законы давали простор для предпринимательства. Вопросы и задания к параграфу второму. Вопрос первый. Какие западноевропейские страны в XVII-XVIII веках вошли в состав периферии? Объясните, какие внутренние и внешние причины этому содействовали? Второй вопрос. Какую роль в развитии капитализма и модернизации в России сыграли реформы Петра I? Почему реформы не создали широкой базы для развития капитализма? В чем была их противоречивость? Почему реформы обострили конфликт между властью и обществом? Третий вопрос. Подумайте, какие условия облегчали и какие затрудняли развитие североамериканских английских колоний? Какие западноевропейские традиции, политические и экономические, принесли с собой колонисты? Четвертый вопрос. Что дало возможность Англии занять лидирующее положение в мире в конце XVII-XVIII веке? Почему развитие капитализма в Англии считают классической моделью? Расскажите, что представляла собой эта модель? Пятый вопрос. Какие причины вызвали отставание Голландии? Чем объясняется замедленное развитие капитализма во Франции? Что именно отличало развитие капитализма в Голландии и Франции от английской модели?